пока не исключать, дать возможность исправиться, подобрать ему подходящую общественную работу. И тогда Савельев удивил меня. Нисколько не рассердившись, что вышло не по его, он тут же предложил Шурке общественную работу. Да какую! Стать дружинником! Был ли это умный ход, или Савельев, поняв свою ошибку, решил доверять так доверять, все так и замерли. На Шуркином лице выступили крупные капли пота. «Не вздумай, смотри!» — раздался гневный окрик Зинки. Она, оказывается, тоже была здесь. «Я согласен», — сказал Шурка Герасимов. «Дешевка! Идиот!» — завопила Зинка. «Будешь работать честно?» — не сдержал улыбки Савельев. «Если берусь, буду», — заверил Шурка. «Вот и хорошо. Тебе доверено серьезное общественное дело. Проголосуем, товарищи». Проголосовали. И только здесь я поняла точный расчет Савельева. Ведь за Шуркой пойдут и Олежка, и братья Рыжовы, и еще кое-кто. Коноводом-то был все же Шурка. Он догнал меня на улице, когда я уже подходила к дому. Шурка был крайне взволнован. Губы его дрожали, темные родинки на щеках особенно выделялись. Копну густых темных волос развевал ветер. На Шурке было новое, но уже запачканное чем-то демисезонное пальто нараспашку. «Спасибо, Владя!» — проговорил он каким-то хриплым голосом. «Никогда тебе этого не забуду. Если бы не ты, я бы опять сорвался. Ты такая же добрая, как твой отец. Дядя Сережа не знает, что я подавал заявление. Ты ему сама расскажи, ладно?» «Ладно, ты не расстраивайся и не выпивай больше». «Не буду. Если честно, ненавижу я эту водку». «Зачем же пьешь?» «На душе муторно. Вообще-то сам во всем виноват. Слишком обидчивый. Так спасибо, Владя. Если понадоблюсь зачем, только скажи, все для тебя сделаю». Папа очень удивился и расстроился, узнав о Шуркином заявлении. Он долго расспрашивал меня о собрании.